Da. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Уфин Коллект. В интересах МФК Трубозайм. Меня зовут Семенов Сергей Владимирович. Обращаю ваше внимание, то, что я запись дан диалога. Анастасия Викторовна, звонок поступает по поводу вашей проблемы. Вы каким образом собираетесь проблем в компании решить? Какой проблемы? У меня нет никаких проблем. Имеется у вас проблема во всяком нет, случае? Нет, у меня никаких проблем. Имеете задолженность компании? Какая да, это проблема? Имеете задолженность компании? Подумаешь, проблему ну, нашли. Ну, сколько это вы говорите? Ну, значит, вы ее всем погашать будете, правильно? Нет, конечно. Да что вы так говорите? Что вы слышите? Run. Да. Оставайтесь на линии. Происходит соединение с абонентом. Я слушаю. Алло, здравствуйте. Компания «Игрин», старший инспектор Губарева Ольга Александровна. Вас зовут Екатерина Игоревна? Да. Алло. Да-да-да. Екатерина Игоревна, дата рождения. Вот, пожалуйста, подтвердите мне, чтобы я была уверена, что я с вами разговариваю. Ни в коем случае не подтверждаю ничего и не соглашаю свои персональные данные по мобильному телефону. Угу. Хорошо, я вас поняла. Значит, информация, которую я могу доставить, могу предоставить, да, получается? Ну, конечно же, нет. Вы можете письмо направить на почту, я ознакомлюсь со всеми информациями. Хорошо, тогда я фиксирую вам отказ от оплаты в связи... А связи с чем? Даже не знаю. Информацию я вам не дала, а отказ от оплаты я вам должна зафиксировать. Так вот, ну, фиксируйте. Фиксируйте мне. Хорошо. Я думаю, вы знаете, о чем идет речь. Не, а, даже понятия не имею. Мик-кредит, ваш драгоценный мик-кредит. Ну, фиксируйте. Надоем? Наверное, надоел? Не, ни в коем случае. Да? Угу. Всего доброго, до свидания. До свидания. Run. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня слышите? Это профессиональная служба взыскания Финколлект в интересах МФК Трубозайм. Зовут меня Александр Сергеевич Борисов, здравствуйте, описывается. Анастасия Викторовна, вы меня слышите? Да. К сожалению, слышу. Сегодня сумму во сколько погашать будете? Не во сколько. Вы отказываетесь от оплаты, получается? Я отказываюсь с вами это обсуждать. Как это вы отказываетесь обсуждать? Мы на законных основаниях. Нет, не на законных. 1005, гражданский кодекс. На законных. Уведомление где? Уведомление в личном где? Кабинете. А где надо? В личном кабинете надо. Серьезно? В соответствии с договором, который вы подписали. Там условия тебе говорены. Да, да. Ну, так хорошо. Есть. Продолжаем жить в плену то, своих что фантазий. Не видели? Суслика видишь? Вы нет, а он свою есть. Задолженность. Не собираюсь отчитываться перед вами. Вы сегодня погашать свою задолженность будете или нет? Не собираюсь отчитываться перед вами. Можете не отчитываться, но погасить вы сумму свою должность сегодня в любом случае. Ага, бегу и волосы назад прям. Возможно, ваши анкеты, вернее, ваш договор будет передан в сторонней коллекторской организации. Да, да, да, да, да. С вами. Хорошо. Личные мероприятия, личные встречи. Вот лучше коллекторские агентства, они не такие тупорылые, как Финколлект. По месту вашей работы будут сами осуществлять. Так вы же уже и приезжали. Зачем вам присылается? Вы же уже приезжали. Ну, что-то как ваш... Ничего не произошло. Угу. Как на месте вашей работы отнесутся к вам? Потому что вы не оплачиваете. Прекрасно отнесутся. Скажут, молодец. Частенько бывает, что людей увольняют с работы по этому поводу. Ну, так это не в ваших интересах. Если меня уволят, вы вообще ни копейки не увидите. А в ваших интересах это ли, что у вас останется задолженность и без работы вы останетесь? Да а и ваша пофигу. Будет расти? Отдохну, наконец-то, то есть сколько можно работать. Ну, как вы отдохнете? Без денег и с долгами как вы отдохнете? Очень просто. Да вы никак не получится в этом плане отдохнуть, скорее всего. Ну, это если у тебя не получается никогда отдыхать, это не значит, что у всех так, малыш. Анастасия Викторовна, сумму мы ждем. Надеюсь, вы вернетесь к структуре. Не дождетесь. Не дождетесь. Если вы взрослый человек, вы понимаете ситуацию, оцените здраво, то вы... Это не значит, что я должна с идиотами разговаривать как-то иначе. И сумму от вас по-прежнему ждем. До свидания. Зря. Run. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, Татьяна Викторовна, могу услышать? Слушайте. Компания ОМФК 4 Финанс, отдел досудебного взыскания, являла Алина Эдуардовна. Разговор записывается. Звонок в отношении вашего долга в компанию Вива. До сих пор нет оплаты от вас. Вы намерены решать вопрос компании? Обязательно. Когда вы будете выплачивать свой долг? Не знаю. Да как, кто знает? Никто не знает. Вопрос. Частями не платите. Хорошо, в таком случае компания выдвигает вам требования. До понедельника договор не закрываете, договор уходит на принудительное взыскание. Хорошо. Просто есть какие-то... Вы мне это каждую неделю говорите. Ну, всему есть предел. Ожидайте, это прям последний раз, да? Да, в коллекторское агентство с вами свяжется. Всего доброго. Не желаю. Run. Алло. Да. Светлана Яковлевна. Кто спрашивает? Это вы? Кто спрашивает? Это вы? Представьтесь, барышня. Светлана Яковлевна, это вы? Представьтесь. Плохо со слухом? Я спрашиваю, а у вас плохо со слухом или с пониманием? Светлана Яковлевна? Деточка, ты сначала представься, а потом задавай вопрос. Как... Светлана Яковлевна? Вопросы задавать здесь буду проще. Я. Проще, да, вы кто такая вообще? Вопросы. Ты охреневшая, что ли, морозина? Сама мне позвонила и там что-то позволяет себе. Кто вы такая? Нахер иди. Нахер иди. Дорогу покажете? Не, я не в курсе, тебе видней. Вы Светлана Яковлевна? Нахер иди. Вы Светлана Яковлевна? Нахер вы иди. Вы давайте весь интеллект свой показывать не будете, отсутствие, точнее, интеллекта, хорошо? Хорошо, а, иди. Светлана Яковлевна? Нахер иди. Хорошо, вам перезвонят. Run.